Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об аллергии. Но не об аллергии вообще, а о препаратах, предназначенных для лечения этих болезней. Итак, лекарства от аллергии. Тема нашей встречи. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема – аллергия и лекарства от аллергии. Особенность лекарства от аллергии состоит в том, что тут ничего не знает народная медицина. Это к тому, что тогда, когда формировалась народная медицина, каких-то там 100, 200, 300 лет назад, никто понятия не имел вообще, что это такое аллергия и от чего она бывает. Поэтому Луиза Васильевна, которая у нас большой специалист в народных методах лечения, она тут не эксперт. Давайте с нашими экспертами выяснять отношения прямо сразу. Аллергия, это значит, что когда-то кто-то кашляет или у кого-то сопли появляется, то в садик кто-то то и не идет. У меня есть аллергия на зверей. Я сама так подумала, что у меня аллергия на зверей. Ну что, мне мама не покупает зверей. У меня когда-то была аллергия на конфеты, но она уже, наверное, ее нет уже. И аллергия вместе с цветами появилась. Вот сейчас мне нельзя клубнику есть. Наверное, что у меня когда была аллергия, наверное, что мне давали, что насыпали такой порошочек, где можно выпить такое теплое или не теплое. Его надо под языком держать, я не могу. Я беру таблетку в руки и под язык его, а потом оно у меня уже высовывается в рот, и я его снова языком под язык. Потому что если у тебя сильно большая аллергия, то надо делать клизмочку. Вот я когда-то ходила делать клизмочку. Аллергия может быть всякая. Можно вот сопли там, кашель. Ну вот, например, у меня такая аллергия. У меня сейчас аллергия. Вот такая аллергия. Поэтому вот сейчас слышу вот это. Я вот так делаешь, и слышу сопли там. Вот такой вот. Евгений Олегович, да. Вот наш эксперт сказал, что аллергия бывает разная. Я тоже знаю, что она бывает пищевая, потом лекарственная. А лекарства одни от этой и той аллергии? Ну, на самом деле, действительно, аллергия бывает пищевая, аллергия бывает лекарственная, аллергия бывает респираторная. То есть, когда мы вдохнули аллерген, аллергия бывает контактная, когда что-то проконтактировало с кожей или слизистыми оболочками. Естественно, есть лекарства для приема внутрь, которые устраняют все проявления аллергии, действуя в целом на обмен веществ. А есть лекарства местного действия, которые наносят на кожу или слизистые оболочки для уменьшения проявления аллергии. Групп препаратов очень много. Это и спреи, и мази, и кремы, и таблетки. И, кстати, клизма – это тоже лекарство от аллергии. В конце концов, самый эффективный способ устранения аллергии – это прекратить контакт с источником аллергии. Если это источник аллергии попал в желудочно-кишечный тракт, то очистить желудочно-кишечный тракт – это прекрасный способ лечения аллергии. Поэтому промыть желудок и поставить клизму – это, оказывается, тоже лечение аллергии, о чем нам и сказали наши уважаемые эксперты. Тем не менее, вопросов про лечение аллергии возникает огромное количество. У родителей и врачей очень часто разбегаются глаза при виде огромного количества лекарств, и что с ними делать, как их использовать, возникает множество вопросов. Да, к вам на прием приходила Римма Зюбина с сыном. Давайте посмотрим. Помидоры нельзя, лимоны нельзя, грейпфруты нельзя, апельсины нельзя. А еще у Даниила, сына актрисы Риммы Зюбиной и режиссера Станислава Моисеева, с рождения аллергия на мучные изделия, белок коровьего молока, лесь, пыльцовые компоненты. Чего только не советовали, да не разные врачи, как только не лечили, безрезультатно. Вот мама и решила узнать мнение доктора Камбера. доверяет. Какие противоаллергии, вообще какие лекарства от аллергии вам довелось познать в вашей жизни? Познать. Ну, начиналось тоже действительно с кальция, а потом были травяные растворы, когда это появилось только аллергия, диатезик, да, в 3 месяца, то это были только щечки, я там череду прикладывала, вот растворчики, да. Ну, конечно же, антигистаминные препараты. Но антигистаминные препараты приходилось использовать довольно часто, да? Да, да. До гормонов да, доходили когда-нибудь? Нет, не доходили. нет. То есть обходилось и без этого? Нет. А в год мне удалось сделать анализ по крови на пищевые продукты. И когда в год этот бутуз был такой 12-килограммовый, он по 1,5 килограмма из меня высмактывал этого молока, причем так еще побивая так по груди, в этой розу, с такими щечками и с таким пузом. В год была вывешена на кухне табличка, на которой было так три колоночки. Можно, редко можно и нельзя. И туда вошел белок коровьего молока, хлеб белый, все, значит, естественно, это макаронные изделия, помидоры, апельсины, конечно, все это было запрещено. И ребенок как бы так вытянулся, но стал вот с того времени таким худым. Да, да, да. Ну, как Амосов говорил, ребенок должен быть худым, да. Вот это он худой. Но, собственно говоря, вот оказывается, вот только что мы снимали, вот, кстати, передачу про диатезы и аллергический дерматит, в которой мы рассказывали о том, что, как правило, дети первого года жизни едят не сколько надо, а сколько влезет. Понятно, да? И вот вам Боженька дал достаточное количество молока, а ему Боженька дал что? Аппетит. И вот, поверь мне, то есть если бы надо ребенку, знаешь, сколько надо за первый месяц жизни набрать? 600 грамм. Так, а ты набрал, что мать сказала? 1,5 килограмма, поняла? Да. Так вот, если бы ты набрал 550... то твоя мать подняла бы на уши всех врачей вокруг. Понятно? Но когда ты набрал 1,5 килограмма, она ж ходила и гордилась. Я говорила, вот такая мать, мой ребенок набрал 1,5 килограмма. Я как раз была очень удивлена, потому что из меня ничего не выцеживалось, и мне казалось, что у него ничего нет. Но ты должна все-таки согласиться, что ты была, что чувство гордости в тебе присутствовало. Ну, когда он становился, как бабушки говорят, здоровым ребенком. Ну, хорошим, с попой и с красными щеками, заметьте, да? То есть маму переполняла гордость, а ответ-то на вопрос был очевиден. То есть ребенок ел не сколько ему было надо, а сколько влезет. В результате часть съеденной пищи он элементарно не успевал переваривать. Понятно? То есть он неплохую еду ел, он шикарную еду ел, но он весь съеденный белок переварить не мог. И фактически это вы и видели, то есть обжорство на щеках. То есть, а когда он похудел и стал меньше жрать, простите, то щеки стали нормальные, понятно? И таким образом мать, она сходила, дала денежек, сделала аллергопробы, потому что наша женщина иначе не может. Потому что во всем мире говорят, что аллергопробы там из крови детям там первые 3 года жизни... Это такая насмешка. То есть поэтому это вообще, это чистый бизнес, это шарлатанство. Никто в таком возрасте не делает аллергопробы. Нет, если вы хотите, вам и в 2 месяца сделают. Это не вопрос. За ваши деньги любые анализы. Нет, мне говорили, что до 3 лет надо повременить. Но вам же было никак. Ну, ребенок весь был просто в красных этих вот, это все чесалось, никто не спал, он мучился. Всё, и надо было, оказывается, меньше жрать. То есть если бы вы пришли к врачу, например, там 100 лет назад, вам бы врач сказал, умный такой врач, он бы сказал вам, не кормить, поить, клизма, касторка. Точка. И как только бы он день поголодал, плюс ему дали бы слабительное, плюс ему поставили бы клизму, у него была кожа идеальная. Но это же не... вы сейчас вот в этом возрасте ему все рассказываете. Я ему не, это впихнуть, рас... не впихнуть ни одной ложки сейчас. Он сейчас этого наслушается и перестанет вообще есть вы... дома. Нет, пойдите, если он начнет есть, особенно еще насмотревшись рекламу в прикуску с какими-нибудь ферментами, понятно, да? Так у вас как раз аллергия и появится вновь. И еще более активная, чем тогда. Он что, вы хотите сказать, что ваш мальчик несчастный, не ест и лежит вялый, бледный, смотрит в одну точку? У него, судя по всему, шило в заднице, судя по тому, что я видел. Да, шило там есть, конечно, может быть, даже не одно, но с аппетитом вот все совершенно кардинально поменялось, в отличие от первого года жизни. Да. Меня это радует, молодчинка. Угу. То есть, когда мама будет в следующий раз заставлять тебя есть, ты скажешь, что доктор Коровский сказал, что еду надо хотеть, что еда, которая съедена без аппетита, она не усваивается, гниет в кишечнике и вызывает аллергические реакции. Ты скажешь, мама, ты же не хочешь, чтобы я был весь в прыщах, правильно, да? Так вот, а мы уже с мамой начинаем понимать, что, оказывается, самый радикальный, самый эффективный способ лечения аллергии – это прекращение контакта организма с источником аллергии. Да, да, мы же это все прекрасно понимаем. Да. И в этом плане, когда аллергия в вашей ситуации была пищевая, да, то самый лучший способ полечить пищевую аллергию было в чем? Очистка кишечника. Да. Да? Это я к тому говорю, что знаменитые там, антигистаминные средства, противовоспалительные гормоны и так далее, это противоаллергические лекарства, вне всякого сомнения. Но какое-нибудь там обильное питье и активированный уголь, это тоже очень эффективные противоаллергические лекарства. И, может быть, метод лечения аллергии в виде клизмы и промывания желудка, это не менее эффективно, чем вовремя там что-нибудь чем-нибудь намазать. Помазать. То есть это очень важно. Я стараюсь вот действительно больше доверять вот таким методам, да, потому что очистка она и при температуре, и при всем, она как бы не помешает. Да. Другой вопрос в том, что, к сожалению, вот прекратить контакт с источником аллергии, не всегда получается. Да. Ну, условно говоря, вот мы прекрасно знаем, что, например, там вот в августе месяце, допустим, там амброзия, 20, да, чего да. вы сказали, цветет амброзия, а есть с ней проблемы? Нет, с амброзией нет, у нас береза альха у нас вот есть. Ну да, вот, да. То есть вы знаете, вы знаете, что у вас реакция на цветение там березы ольхи, да? То есть вы знаете, вот придет это время, и что бы вы ни делали в этой ситуации, вы никак не можете прекратить контакт с березой и ольхой. Ну да, мы не можем срезать всю березу и ольху. Да, никак. Но, тем не менее, научить его альпинизму, и пусть он в эти месяцы ходит в горы. Далеко куда-то там, где не цветет. Ты не возражаешь? В Альпы? Нет, в Альпы. В Альпы мальчик, заметьте, он не захотел куда-нибудь на Кавказ, он в Альпы захотел. Тут ладно, и не так же высоко, что самое интересное, да? И когда спустишься, есть чем заняться. Нет, тут ты прав. Я, собственно, про альпинизм... Нет, ну просто альпинизм и какой-нибудь Памир, и альпинизм или Альпы — это разные виды альпинизма. Я с тобой тут солидарен абсолютно. Молодец. Все правильно. Так вот, я к чему это говорю. В такой ситуации, когда прекращение контакта с источником аллергии невозможно, нам остается только одно. Да, пытаться воздействовать на механизмы вот этой самой аллергической реакции. Эти вот такие препараты, они называются как? Антигистаминные. А вы, мамочка, не подсказывайте, не в школе. Так как эти лекарства называются? Антигистаминные. Антигистаминные лекарства. Евгений Олегович. Значит, вот эти красные щеки, мне говорили, что это диатез. Это разновидность аллергии? Это разновидность аллергического дерматита, который очень часто связан не с конкретными продуктами, а именно с количеством. Именно поэтому у детей первого года жизни, которые худые и голодающие, красных щек найти сложно. А вот этих классических, которые на обложках журналов с попами и щеками, вот эти щеки, они всегда именно красные. Тем не менее, мы как бы из нашего общения уже поняли, что есть два главных способа лечения аллергии. И первый способ – это выявление и устранение причины. Причем обнаружить причину чаще мама, то есть родственники ребенка могут с большей вероятностью, чем врач. Потому что именно родственники знают, что произошло накануне, с чем вы контактировали, что вы ели, какую новую игрушку или одежду вы купили, чем вы новым постирали, с какими зверьми общались. Врач этого часто очень может, к сожалению, не знать. Но врач зато имеет средства. Средства, с помощью которых может облегчить проявление аллергических реакций. И по поводу этих лекарств наверняка у вас есть куча вопросов, на которые мы сейчас будем отвечать. Здравствуйте, доктор. 3 года назад я делала аллергопробы. А оказалось, что у меня весенний-осенний-летний поленоз. Вот. Потом была беременность, сейчас я кормлю грудью, но, скажем так, началась аллергия, я чувствую отек, зуд, краснота, в глазах течет из глаз, как бы мешает очень жить. Что я могу принимать, чтобы не навредить ребенку? Главное, что вы должны знать, что именно при кормлении грудью практически все антигистаминные препараты для приема внутрь противопоказаны. Поэтому в этой ситуации можно использовать препараты местного действия. То есть препараты в виде капель, в виде спрея в нос. Чаще всего и наиболее эффективны в этой ситуации и допустимы при кормлении грудью. Это гормональные средства местного действия. Они очень эффективны и абсолютно безопасны для дитя и для мамы при кормлении грудью. Евгений Олегович, значит, побочный эффект от лекарств противоаллергических есть, да? Конечно, есть, но мы должны понимать, что разные, есть ведь несколько групп препаратов, да? Но вот прежде всего все должны понимать, что есть в организме такие особые клетки, их называют тучными клетками. И внутри этих тучных клеток находятся вещества, которые выходят из тучных клеток при воспалительном процессе. Самым известным таким веществом, их вообще множество, является вещество, которое называется гистамин. Вот реакция на гистамин, это вот то самое покраснение, сыпь, зуд, отек, сыпь. Вот это все реакция на гистамин. И есть, соответственно, лекарства, которые называют антигистаминными препаратами. Что они могут делать? Они, например, могут нейтрализовывать гистамин, который уже выделился. Могут блокировать выброс тучными клетками гистамина. То есть, в общем, их есть много разных антигистаминных препаратов. И у них есть, у разных антигистаминных препаратов, разные побочные эффекты. Есть побочные эффекты у гормональных препаратов, которые особенно проявляются при их приеме внутрь. А при местном воздействии они крайне незначительны. То есть у каждой группы есть своя, есть препараты для лечения аллергии, у которых практически вообще нет никаких побочных эффектов. Ну, например, знаменитый глюкодат кальция, который, в принципе, и передозировать невозможно, и побочных реакций обнаружить тоже невозможно. Здравствуйте, доктор. А подскажите, пожалуйста, практически все антиаллергичные препараты имеют массу побочных эффектов. Кроме того, что вы назвали, чего еще ожидать от таких препаратов? Ну, на самом деле, выраженных побочных эффектов, еще раз фиксирование, немного. Действительно, вы все-таки сами не должны подбирать противоаллергические препараты. Главное знать, что очень распространенные антигистаминные препараты имеют там два поколения. Вот как отличить одно поколение от другое? Вот современные препараты, они используются, как правило, один раз в сутки. А вот антигистаминные препараты первого поколения, их применяют несколько раз в сутки. И вы, тут любая мама сможет отличить. Назначили противоаллергический препарат 2 раза в день, 3 раза в день. Это препарат первого поколения, у которого однозначно есть побочные эффекты. 2 главных побочных эффекта антигистаминных средств первого поколения. Это сонливость. Это очень важно. А опять-таки сонливость, особенно на фоне ситуации, когда есть кашель, приводит к тому, что ребенок становится более вялым, реже кашляет, в легких накапливается слизь. И второй побочный эффект – подсушивающее влияние на слизистые оболочки, что тоже не есть очень хорошо. Препараты второго поколения, антигистаминные, которые, как правило, даются 1 раз в сутки, лишены этого побочного эффекта. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с чем связано повальное увлечение врачей сейчас гормональными препаратами? Их назначают сплошь и рядом и при кожной аллергии, при заложенности носа, забывая при этом, что они имеют, как правило, много побочных эффектов. Ну, на самом деле, хотелось бы всем вот объяснить, с чем связан страх родителей и с чем связана любовь врачей. Когда только-только появились гормональные препараты, которые обладают очень сильным противовоспалительным и противоаллергическим действием, ну, сильнее, пожалуй, никто не обладает, то они использовались в основном для системного применения. То есть они принимались внутрь в виде таблеток. И когда эти препараты принимаются внутрь, то количество побочных эффектов, ну, просто огромное. Эффект хороший, но побочных эффектов множество. Здесь и набор веса, и проблемы с иммунной системой в целом, и повышение риска тяжелых бактериальных осложнений. И так далее. Даже не хотелось бы всех запугивать большим количеством побочных эффектов. Но постепенно фармакологи всего мира пришли к разработке препаратов, которые получили название топические стероиды. То есть это гормоны, которые оказывают местное действие, например, на кожу или слизистые оболочки, но практически не всасываются с места введения. Вот это очень важно понять. То есть у них практически нет побочных эффектов общих. Главное только, что надо знать, что эти препараты, все гормоны местного действия, они, поскольку они отключают фактически иммунные реакции, ну что такое аллергия, да? Это ненужная организму иммунная реакция. Любой гормональный препарат отключает иммунные реакции, но не только плохие, но и хорошие. Поэтому если есть какой-то гнойник, и мы намажем там какой-нибудь противоаллергической гормональной мазью, то мы получим, наоборот, распространение инфекции. Поэтому очень важно, чтобы гормональные препараты использовались только тогда, когда это действительно надо. Не в порядке самолечения, когда мама увидела какой-то прыщ, она не знает, это аллергия, или это укус, или это гнойник какой-нибудь, фурункул, и начинает мазать противовоспалительной гормональной мазью. Поэтому любой врачей понятно, эффективные, безопасные средства, и чем дальше формируется фармакологическая наука, чем больше она развивается, тем большая эффективность этих препаратов. То есть появляются гормональные средства очень сильные и практически лишенные общих эффектов. Поэтому их используют и в виде капель в глаз при аллергическом конъюнктивите, и пшикают в нос при заложенности носа аллергической, и огромное количество препаратов, которые мы можем вдыхать при бронхиальной астме, например, которая когда поражены легкие, и, естественно, огромное количество противоаллергических противоаллергических гормональных мазей, которые используются при том же аллергическом дерматите. И сейчас современную медицину представить без этих препаратов практически невозможно. На самом деле, я скорее сталкиваюсь сейчас с, я бы сказал, это определил бы таким термином, как гормонофобия. Вот мамы очень часто боятся. Вот назначили препарат, мама прочитала, это гормон. Лучше пусть ребенок у нас чешется две недели, чем убрать вот эти все. То есть вот эта тенденция к такому народному мазохизму, издевательству над детьми, она по большому счету сохраняется. Если у ребенка имеется аллергия кожная, и он не спит ночью от того, что чешется, то не надо тут издеваться над собой и над ребенком. Надо использовать современные эффективные препараты. Остается только надеяться на то, что папа этого ребенка, который чешется, заработал на современные эффективные препараты. Ну, гормональные препараты можно заменить аналогичным каким-то другим? Ну, аналогичными гормональными можно, а аналогичными негормональными практически нельзя. Я, кстати, вас удивлю, наверное, но в некоторых очень-очень развитых странах, где практически ничего нельзя купить без рецепта, 1% гидрокортизоновая мазь может продаваться без рецепта. То есть медицинская наука считает, что есть препараты гормональные, которые даже мама и папы могут использовать в порядке самолечения. Другой вопрос в том, что вы должны понимать, что вы лечите. А вот для этого, наверное, все-таки вам понадобится доктор. У меня вопрос есть такой. Недавно врач порекомендовал новые препараты Кромоны. Вот. Начали применять, но неделю попользовались. В общем, эффекта... Никакого. Никакого, да, бросили. Вот. И возникает вопрос. Это вот новый дорогой такой препарат, эффективность которого еще не проверена, не доказана или... Рассказываю, да. На самом деле, действительно, существуют такие препараты. Их называют словом Кромоны. Кромоны. Кромогликат натрия, кромоглицевая кислота. Так вот, эти препараты действительно уникальны. Уникальные препараты, они воздействуют на мембраны вот тех самых тучных клеток. Они как бы укрепляются, и из них хуже выходит вот этот самый гистамин. Чем эти кромоны уникальны? Вот абсолютной безопасностью. Вот их можно использовать практически в любом возрасте, и практически невозможно передозировать. И цена их умеренная. И использовать их можно без вреда для организма, ну, не просто неделю, а годами, десятилетиями, без вреда. Но ваша ошибка состоит в том, или ошибка вашего доктора, состоит в том, что вам не рассказали о том, что эффект кромонов начинается не раньше, чем через две недели от начала приема. То есть это препараты длительного действия. И когда у человека есть постоянный или длительный источник аллергии, ну вот есть у нас в доме, условно говоря, кошечка, на которую мы реагируем. И мы готовы на все, но с кошечкой мы расстаться не хотим. Понимаете? То есть мы вынуждены использовать противоаллергические препараты постоянно. И тогда используются именно вот такие лекарства, которые можно использовать без вреда для кошечки и для организма очень долго. Если они помогают, замечательно. Иногда вместе с ними используются другие противоаллергические препараты. Но главное, доктор назначил вам хороший, эффективный препарат, который, кстати, с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, обязан быть в любой аптеке земного шара. Получается, препараты очень эффективные и широко во всем мире применяющиеся. Просто вы не дождались эффекта. Так в жизни бывает часто. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, ну вот весна, все цветет. И ну, тех, у кого есть аллергия, они знают, что она будет. Как подготовиться? Что делать? На самом деле, действительно, есть препараты длительного действия, которые могут облегчить проявление аллергии. Вот, например, мы только что упомянули те же кромоны. Да? Ну, допустим, человек знает, что у него весной он будет реагировать на ольху и березу. Да? Или что в августе зацветет амброзия. И мы знаем, что эти препараты начинают действовать через две недели от начала приема. Значит, если мы знаем, что на нашей территории обычно с 1 августа цветет амброзия, то мы начнем с середины июля принимать кромоны, да, пшикать их, например, в нос, если у нас на аллергический насморк, или капать в глаза, если у нас аллергический конъюнктивит. Опять-таки, есть препараты и в таблетках, которые используются для длительного противоаллергического лечения. Поэтому, если предстоит контакт с источником аллергии, конечно же, их можно использовать, эти препараты, и нужно. Другой вопрос, что, наверное, не стоит самим выбирать эти препараты. И, наверное, я хотел бы вот всем рассказать о том, что все-таки очень частой проблемой вот во всех, наверное, странах мира является аллергический насморк, да? И при аллергическом насморке вы очень часто и себе, и своим детям используете многочисленные сосудосуживающие капли. Об этом знают все. Более того, есть люди, которые, в принципе, без сосудосуживающих капель жить уже не могут. То есть капают их с утра до ночи. Что такое сосудосуживающие капли? Ну, всякие там нафтизины, галазолины, ксилометазолины, оксиметазолины. В общем, их сейчас в аптеках огромное количество. Прежде всего, мамочки, которые сейчас с блокнотиками и ручками сидят, должны знать, что для детей дошкольного возраста самым безопасным препаратом сосудосуживающим будет лекарственные средства на основе вещества, которое называется фенилэфрин. Это международное название. А у него есть куча коммерческих, это вам в аптеках подскажут. Во-вторых, вы должны знать, что сосудосуживающие капли не лечат аллергию, да? Они всего-навсего устраняют конкретный симптом, да? То есть, пожалуйста, помните о том, что у этих препаратов множество побочных эффектов. И очень часто дети после этих препаратов имеют температуру 35,2, и сутками спят и не просыпаются. А потом у них начинает болеть голова, повышается артериальное давление, есть куча проблем. Понятно? Я на это обращаю внимание. Поэтому можно 1-2 раза закапать в нос сосудосуживающие капли для того, чтобы устранить внезапно появившиеся симптомы аллергии. Но для длительного лечения есть другие препараты. Главное, это как бы мы уже теперь с вами подводим итоги. Количество противоаллергических средств огромное. И вовсе не может нормальная мама, которая не занимается медициной профессионально, разобраться во всем этом многообразии. Пожалуйста, используйте докторов для того, чтобы вместе с ними разбираться в многообразии лекарств и правильно лечить аллергические реакции. Надеюсь, вы выводы сделали. Ну, тогда мы встретимся через неделю. Всего вам доброго.